Напугана я свободой, не в силах уж клиниться в клин. Ты снова назад хочешь чащу, как бы не был путь туда длин. Там было все даже прекрасно, во тьме тебе виделись сны. И все там всегда было ясно, вот хищники, вот грызуны. Но вот что мы не понимаем. Нет! Куда ты, птица, летишь? Куда? Ответь нам, не будьте царыбой. Рыба! В ответ лишь только тишь. Возможно, тебя ждет там койка. Возможно! В дурном санатории. И без сомнений двойка. Двойка! По новой истории. Другие птицы считают важнее хорошей быть. Тебе лишь хорошей казаться достаточно, чтобы жить. И вроде бы ты не кукушка, но всюду твои птенцы поют на лесных опушках, как ясны очи твои. Но вот что мы не понимаем. Нет! Куда ты, птица, летишь? Куда? Ответь нам, не будьте царыбой. Рыба! В ответ лишь только тишь. Возможно, тебя ждет там койка. Возможно! В дурном санатории. В дурном! И без сомнений двойка. Двойка! По новой истории. Понимаем. Нет! Куда ты, птица, летишь? Куда? Ответь нам, не будьте царыбой. Рыба! В ответ лишь только тишь. Возможно, тебя ждет там койка. Возможно! В дурном санатории. В дурном! И без сомнений двойка. Двойка! По новой. Новейшей. По новой. Новейшей. По новой истории. Стоп. Какая птица? Какая двойка? Вы о чем вообще? Вы же обещали мне песню про собаку. Так, давайте еще раз все примерно в том же стиле, но только про собаку. Договорились? Поехали. 3, 4.